он опять-таки отвечает: «Никак нельзя, у меня голова в струпьях». Тогда королевна схватила шапочку, сняла ее, и рассыпались его золотые волосы по плечам, и глядеть на них было так приятно. Он хотел убежать, но она удержала его за руку и дала ему целую пригоршню золотых. Он взял их, но на золото никакого внимания не обратил, принес золотые садовнику и говорит: «Я дарю их твоим детям. Пусть они ими играют». На другой день королевна кликнула его снова и велела принести ей букет полевых цветов. И когда он с ним явился, она тотчас схватила его за шапочку и хотела снять, но юноша крепко держал шапочку обеими руками. Королевна дала ему опять пригоршню золотых, но он оставлять их у себя не захотел, а отдал их детям садовника вместо игрушек. На третий день случилось то же самое. Королевна не могла снять с него шапочку, а он никак не хотел брать у нее золото. Вскоре началась в этой стране война. Собрал король свой народ и не знал, сможет ли он отразить натиск врага более сильного, у которого имелось большое войско. И говорит тогда садовничий ученик: «Я уже вырос и хочу тоже идти на войну вместе с другими. Дайте мне только коня». Но над ним посмеялись и сказали: «Вот когда мы уедем, ты лошадь себе подберешь. Мы оставим тебя одну на конюшне». Выступили они в поход. А юноша пошел на конюшню и вывел оттуда лошадь. Она на одну ногу хромала, была замаренная и на ходу похрипывала «гуп-гуп». Но он все-таки сел на нее и двинулся в дремучий лес. Подъехал юноша к опушке леса и трижды крикнул: «Железный Ганс!» Да так громко, что разнеслось по всему лесу. И вмиг явился лесной человек и спросил: «Что требуешь ты?» «Я требую сильного коня. Собираюсь ехать на войну». «Будет у тебя конь, и ты получишь еще больше, чем требуешь». Вернулся лесной человек в чащу, и в скором времени вышел оттуда конюх. Он вел коня. Конь фыркал, храпел, и его еле можно было удержать. А за ним следовал большой отряд воинов, закованных в броню, и мечи их сверкали на солнце. Отдал юноша конюху свою хромоногую кобылу, вскочил на коня и поехал впереди войска. Когда он подъехал к полю сражения, к тому времени большая часть королевских солдат была уже перебита, и еще бы немного, и пришлось бы оставшимся обратиться в бегство. Тут налетел юноша со своей железной ватагой, обрушился на врагов, как гроза, и перебил всех, кто ему на пути попадался. Пришлось врагам обратиться в бегство, но юноша гнал их по пятам и до тех пор не останавливался, пока не осталось живых ни одного человека. Но вместо того, чтобы вернуться назад к королю, юноша повел свой отряд окольными дорогами, опять в лес и кликнул железного Ганса. — «Что требуешь ты?» — спросил лесной человек. «Возьми своего коня и свой отряд назад, и верни мне назад мою хромоногую лошадь». Исполнилось все, что он потребовал, и поехал юноша на своей трехногой кобыле домой. Вернулся король снова в свой замок, вышла к нему навстречу его дочь и стала поздравлять его с победой. «Это не я одержал победу», — сказал король, — «а один неведомый рыцарь, подоспевший со своим отрядом к нам на помощь». Захотелось королевне узнать, кто этот незнакомый рыцарь, но король сам этого не знал и сказал: «Он погнался за врагами, и с той поры я больше его не видел». Спросила королевна у садовника про его ученика, а то засмеялся и говорит: «Да он только что вернулся домой на своей трехногой кобыле». И все, посмеиваясь, кричали ему: «Вот и подъехала наша замаренная кобыла», и спрашивали: «А за каким это плетнем ты отсиживался да спал?» Но он отвечал: «Я совершил подвиг, и без меня плохо пришлось бы». Но над ним еще больше смеялись. Сказал король своей дочери: «Я велю устроить большой праздник. Он должен будет длиться 3 дня. А ты будешь бросать золотое яблоко, может, тогда незнакомец явится сюда, чтоб его поймать». И вот когда был объявлен праздник, Юноша вышел в лес и кликнул железного Ганса.